Глава 3. Прошлое. Кали. Закончив с одеванием, она приступила к тщательному обыску недр подкроватного рундука. В процессе постоянно оглядывалась, пользуясь зеркалами заднего вида, однако в округе, как и час назад, не было ни души. Следующая замечательная находка дожидалась ее на самом дне рундука. Нож с наборной ручкой из оргстекла. Настоящая жиганская финка из закаленной стали. Вещица, которую, прямо говоря, найти в грузовике Калли не надеялась. Ремешок ножен она закрепила на шее, чтобы наборная рукоятка оказалась на груди. В обнаруженный там же в рундуке рюкзак бросила пару бутылок с водой, кусок сала, пачку овсяного печенья и половинку черного хлеба. Еще в прежней жизни Калли привыкла заботиться о себе сама. Ее всегда удивляли высказывания женщин, которые жаловались на то, что, мол, летать приходится на метле из-за того, что им не повезло с мужчиной. А вот если бы повезло, то порхали бы эти женщины на крылышках, а кефеи волшебные. Но правда заключается в том, что если кто-то летает на метле, то, скорее всего, это ведьма по призванию, а не по принуждению. Это ее выбор, к которому никто третий не причастен. Всегда проще в своих бедах винить кого угодно, но только не себя. Калли без угрызений совести забрала найденные вещи двух покойников и не увидела в этом ничего зазорного. Ни к ведьмам, ни к феям она себя не причисляла. Просто устраивалась в этой нелегкой жизни, как могла. Больше мародерить было нечего, и Калли начала соображать, куда же двигаться дальше. Пока туго скрипящие от спора голодания мозги разогревались, она вылезла из машины и накрыла покойников найденными в кабине грузовика одеялами. «Спасибо, ребята», — сказала она и сама поразилась хрипоте в голосе. «Вы отмучились быстро, хоть в твари не превратились. Извините, что не хороню по обычаям, но здесь такое не принято. Покойтесь с миром». Через минуту уставшая Калли уже целеустремленно шагала по дороге. У нее не было плана, только самое общее представление, что делать дальше. Первонаперво необходимо было разжиться хотя бы одним спараном, чтобы справиться со споровым голоданием. Потом добраться до стаба. Ближайший тут 32-й, он что-то в порядке 100 с лишним километров. Но это не будет иметь никакого значения, если она в ближайшее время не добудет споран. Сколько ходило среди рейдеров леденящих кровь баек и страшилок о тех, кто слишком долго был жертвой спорового голодания. Если не употреблять живун долгое время, начнутся обмороки. Затем впадешь в кому, и в конце концов очнешься урчащим зараженным без проблеска сознания. Та же смерть, только хуже. При некотором везении от недостатка спорового раствора также можно было мутировать в кваза, но в жалкого и дрящеватого, больше похожего на бегуна, чем на лотерейщика. Насколько помнила Калли, в этот кластер должен прилетать какой-то областной северный российский город. Вот туда и имеет смысл пройтись в поисках спарана, удобной одежды и оружия. Скорее всего, там уже все выгребли, но, может быть, что-нибудь полезное и завалялось. Не успела она отойти от машины и на пару километров, как начало вечереть. Уже почти в пригороде Калли решила сойти с дороги на обочину, чтоб в случае чего можно было укрыться. Но тут произошла внезапная встреча. Посреди бетонной дороги, на фоне закатывающегося светила, четко нарисовалась фигурка стоящего ребенка. Это был мальчик лет так 9-10. Лохматый, даже взъерошенный, худенький. Яркая куртка испачкана. Калли почти стопроцентно была уверена, что это зараженный. Но характерные признаки, вроде покачивания с пяток на носки или полных штанов, отсутствовали. Потихоньку вытащила из ножен финку. Положила большой палец в упор, но... нет. Сколько бы ни прошла она сотен километров по кластерам, сколько бы бесчеловечных кошмаров не повидала, не поднималась у нее рука вот так просто взять и превентивно убить того, кто может оказаться обычным ребенком в шоковом состоянии. От всей этой картины веяло замогильной жутью. Кружило воронье, наполняя округу отвратительным карканьем. Как будто в этом мире никаких приличных птиц не осталось, только эти падальщики. Закатывающееся светило окрашивало горизонт во все цвета от оранжевого до красного. По обочинам стояли машины с открытыми дверями. Немногочисленные деревья начали уже желтеть. А на дороге в метрах 200 от нее неподвижно стоял мальчик. Калли сделала несколько шагов по направлению к ребенку. Инстинкт самосохранения уже даже не кричал, а вопил в голос. Сердце давно сорвалось в галоп и бухало в груди африканским там-тамом. Ближе чем на 150 метров она подойти не решилась. Тут явно было что-то не так. Но сомнений добавил звук тихих всхлипов. Будто ребенок плакал. «Эй, мальчик!» — окликнула Калли, представляя, как выглядит со стороны. Растрепанная тетка в черном спортивном костюме с чужого плеча, да еще и с ножом в руке. «Мальчик!» И он повернулся. Резко. Всем телом. С птичьей моторикой. Улыбнулся, показав огромную, почти от уха до уха пасть, полную треугольных хищных зубов. В черных без радужки глазах застыло выражение нечеловеческого голода. Но опрыгнул он, подобно кузнечику или блохе, обнаруживая суставы, сгибающиеся в обратную от нормальной сторону. Это был уже не человек, голодная тварь улья, сохранившая черты ребенка и умело под него маскировавшаяся. Сначала внутри все похолодело, а потом Калли разозлилась на саму себя. Да, это жутко, когда на твоих глазах тихий ребенок вдруг превращается в кровожадного монстра. Но в нем всего-то 30-35 кг. Да думать не успела, пришлось действовать. Прыгучий монстр налетел на нее подобно урагану. До слуха донеслось голодное урчание. А вот это очень скверно. Зараженные этот сигнал слышат очень далеко и торопятся на него, ведь он означает приглашение к трапезе. От первого наскока удалось увернуться, полоснув монстра по болезненно тонкой когтистой лапе. Тональность урчания изменилась, но тварь проскочила мимо, вынуждая Калли повернуться. «Больно?» — осведомилась она у противника. «Извини, не дергайся, я тебя быстро убью». Тварь снова кинулась в атаку, спружинив на своих кенгуриных лапах и буквально распластавшись над землей. На этот раз монстр не пытался рвать наглый корм когтями, а решил отхватить кусок вожделенной плоти зубищами. Калли прервала полет, встретив его ударом ноги. Хорошо, что она занималась той жизнью не бальными танцами, а биатлоном и карате. Глухой звук удара прервал голодное урчание. Зараженный заковыркался по дороге. Улучив момент, Калли подскочила к монстру, нанесла несколько молниеносных колющих ударов и отскочила. Тварь прыжком вернула себя на лапы, постояла, пошатываясь, и упала. Финка из грузовика показала себя прекрасно. Калли облизала пересохшие губы. Этот бой неожиданно тяжело ей дался. Голова разламывалась. Перед глазами плыли черные круги. Подташнивала. На одних морально-волевых она заставила себя искать споровый мешок. С этим монстром все было не так. Даже такой важный для зараженных мешок оказался утоплен внутрь затылочной кости. Снаружи проявлялось чем-то вроде бородавки. Однако стоило поддеть один из сухих лепестков, как на нее пахнуло запахом грибов. Как это бывает, когда вскрываешь споровый мешок твари побольше. Калли запустила пятерню внутрь, выгребла оттуда все и ахнула. На ладони, помимо клочьев черной паутины, лежало 7 споранов и 1 горошина. Но выглядели они, как и сам зараженный, необычно. То, что это рад зараженный, было очевидно почти с самого начала, но вот то, что он успел развиться аж до горошника, при этом не увеличившись в размерах, оказалось необычно. Спораны были крупные, ярко-зеленые, размером со спелую вишню. Рад горошина необычно белого цвета и тоже больше обычных. Калли слышал, что рад-спораны идеально использовались при реабилитации тяжелораненых, так как можно применять большие дозы без опаски мутации в квазизараженного или отравления. Про рад-горох говорили, что он лучше развивает способности, но проверить ни первое, ни второе утверждение случая пока не представлялось. Калли тщательно очистила один из рад-споранов, осторожно преодолевая отвращение, взяла в рот и начала рассасывать, словно леденец. Рад-споран растворяться не желал и на языке ощущался как камешек. Это известный способ употребления споранов, когда не удается найти алкоголь. Тут главное вовремя остановиться и выплюнуть ядовитый остаток, концентрирующийся в сердцевине, те самые серые хлопья, которые нужно отфильтровывать перед употреблением живуна. Осмотревшись, блондинка решила, что заляжет на ночь где-нибудь здесь, в сонном частном секторе. Судя по пожелтевшим листьям, перенос тут случился неделю назад или около того. Скорее всего, все самые страшные события по обращению уже позади. Приметив двухэтажный дом из красного кирпича и с забором, пошла к нему. Чужое жилище встретило распахнутыми металлическими воротами. Створки глухие, забор двухметровый. Для серьезных тварей не преграда, но от обычных бегунов спасет. Калли тщательно закрыла за собой ворота. Через распахнутую металлическую дверь осторожно вошла в дом, встретивший ее гробовой тишиной.